Я думаю, что мы сегодня благодарны Господу за то, что через свои обетования Бог дал нам надежду, что мы будем петь и в будущее время спасенной душой. Мы благодарим Бога за то, что теперь поем спасенной душой, не просто поем, не осмысливая то, что поем за компанию. Мы знаем, что поем, но, несмотря на все трудности, мы верим, что ничто не помешает нам и в последний раз на земле спеть спасенной душою, а впоследствии всю вечность петь со святыми, тоже со спасенной душой. За что благодарение Господу? Наверное, для того, чтобы нам возрастать в вере, чтобы нам углубляться, укореняться, мы и исследуем Слово Господне. Потому что оно очень важно для нас. И я вам напомню один текст Писания, который вы все знаете. Он копал, углубился, положил основание, и поэтому, когда воды налегли на дом, тот он устоял. Тот, кто не глубоко укоренен, поверхностно имеет знания, он никогда не устоит перед обольщением дьявола, который сегодня старается погубить всякую душу. Поэтому мы и стараемся. Я не думаю, что мы уже копаем на окончательную глубину, но настолько, насколько возможно, стараемся углубиться, укорениться во спасении, потому что здесь тоже надо укорениться. Люди неукорененные очень легко вырываются. Знаете, если человек пустил глубокий корень, то можно даже ветки срубить, ствол срубить. Но если корень не вырван, он будет расти. Но если его целиком вывернуть, даже не разрубить, а вывернуть с корнем, то он все равно засохнет. Потом мы хотим, как написано, чтобы наш корень или корень нашей веры через знание Слова Господня был глубоко. Чтобы так, как написано, лист его не вянет, помните? Потому что он не питается с поверхностью, а питается от тех глубоких вод, которые никогда не истощаются. Поэтому мы сегодня будем продолжать исследовать или рассуждать над посланием апостола Павла к римлянам. И еще раз напомню, что апостол Павел в этом послании приводит нас к вере и противопоставляет два учения. Учение Ветхого Завета, которое было основано на делах, и учение Нового Завета, которое основано на вере. И во время Ветхого Завета, если коротко сформулировать сам смысл вот этого пути Господня, вот так: исполняй, и будешь жить. Исполняй то, что написано, и будешь жить. То вера говорит сегодня: ты получил жизнь даром. Не за исполнение, не за твою жизнь благочестивую, не за твои дела, которые ты делал. Ты просто получил даром по благодати. Но если ты получил жизнь по благодати, то живи как живой человек, исполняй слово. Кажется, чуть-чуть поменялось местами. И совсем другой подход. Хотя делу остается делом. Но сегодня наше дело, то, что мы делаем, то, что мы говорим, подтверждает, что мы стоим в вере. Если же мы говорим, что мы в вере, но не делаем то, что написано, не можем, значит, это еще не та вера, которая надо, чтобы была. И я сегодня хочу еще раз обратиться для большей глубины к одному тексту Писания, который может быть несколько быть непонятен, если его глубоко не разъяснить. Это будет, начиная с 19-20 стих, я возвращаюсь назад. В прошлый раз, когда я был, как бы набросок сделал, заставлял думать. Сегодня хочу чуть-чуть поглубже обратить на это внимание. Обратиться к закону. Но мы знаем, что закон, если что говорит, говорит состоящим под законом. Так что заграждаются всякие уста, и весь мир становится виновен перед Богом. Потому что делами закона не оправдается пред ним никакая плоть, ибо законом познается грех. Я думаю, что для некоторых будет непонятно, почему нельзя оправдаться законом. И вы знаете, к чему здесь подводит апостол Павел весь мир? Что если тебе дан закон, то значит ты грешник. Если тебе дан закон, значит ты грешник. И если ты скажешь, что «а я же исполняю закон, почему я грешник?» Ты написал «я сделал, почему я грешник?» Это не имеет никакого значения, что ты его исполняешь. Ты грешник. И знаете, в чем заключен смысл? Почему здесь написано? Вообще, что такое закон? Вы знаете, закон регулирует отношения в разных сферах. Допустим, наш государственный закон регулирует отношения нас, как граждан, с государством. В законе есть статьи, есть пункты закона. И они определяют, как человек должен жить в государстве. Что он имеет право делать и что он не имеет права делать. Когда мы говорим о законе Божьем, то весь закон Божий, и в том числе Ветхий Завет, был основан на 10 заповедях. Все остальные пункты закона, обряды, омовения, они расшифровывали, поясняли, как нужно любить. Как нужно любить Бога и как нужно любить людей. И Бог дал закон для того, чтобы люди не грешили. Но вы знаете, почему Бог дал этот закон? Потому что люди грешники, и они без закона просто-напросто не умеют жить так, как надо. И в этом вся соль заключается, вот этих слов. Если ты под законом, значит, ты грешник. Сегодня скажет, кто-нибудь скажет, но я его не создавал, этот закон. Просто мне его предложили, мне его навязали. Можно даже сказать, а Бог мне его предложил, этот закон. Но почему он его тебе предложил? Потому что ты грешник, и без закона ты не сможешь жить правильно. Вот вся сущность. Если ты под законом, то ты грешник. Независимо от того, что ты его исполняешь. И здесь написано, закон производит гнев. И вторая часть. Почему мы исполняем закон? Потому что боимся гнева. Или государственного. Или, допустим, соседей. Хотим жить так, как надо. Боимся потерять, так сказать, отношения добрые. Если это Божий закон, то мы боимся, что Бог будет судиться с нами. Но все мы признаем, если бы не было страха, не было сдерживающих факторов, то мы никогда его не исполняли бы. Потому что мы в своей плоти ощущаем или видим другой закон, который мешает нам правильно мыслить, который мешает нам правильно рассуждать. И нам надо было написать заповеди, чтобы мы их исполняли. Иначе не сможем разбираться, что чистое, что нечистое. А вы вспомните первого человека Адама. Ему Бог никакого закона не дал, кроме одной заповеди. Вот от этого дерева познания добра и зла ты не ешь. И все. И больше ничего. И не знаю, сколько прошло времени, но вот эта заповедь, запрет, она нисколько не тяготила Адама. Он ходил, делал все то, что ему можно было делать. Его и не тянуло нарушать эту заповедь, потому что он не был грешником. Но когда поступил дьявол, когда обратил внимание на то, что Бог все-таки не все тебе рассказал, когда он проник через глаза, через разум в сердце, то ей очень сильно захотелось съесть этот плод. Уже грех сформировался. Сформировался грех. естественное желание и похоть, которую дьявол принес через глаза, через разум. И Ева взял и стала грешную природу прибрала. И Адаму дал, написано, и он ел. И вот с этого времени они не могли поступать праведно. Грех вошел. Когда перед ними вставали вопросы, они не могли знать, как поступить надо. И каждый поступал, как хотел. Был закон совести, в совести было что-то еще написано. Вы знаете, был период невинности, потом период совести, потом период Ветхого Завета или закона Моисеева, потом период благодати. И я вот еще на что обращу внимание, чтобы это было понятно, почему, если тебе дан закон, то если ты даже его не нарушил, то ты уже, нужно понимать, что ты грешник, раз Бог дал тебе закон. Вы помните, Иисус Христос не имел греха. И Он родился, как рождаются все люди, только был зачат от Духа Святого. Он пережил муки рождения, насколько ребенок их переживает, не знаю, как он это чувствует. Он рос, как все люди растут. И Библия, тут был муж скорбей, изведавший болезни. На нем подмечено очень интересно, что ему не надо было закона. Почему? У него была такая природа, которая не способна была отступить от Бога, не способна была согрешить. Это в натуре заложено, без подсказки всякой. Вы помните, написано, доколе этот младенец научится различать, что доброе и что худое, земля эта будет оставлена обеими царами. В жизни Иисуса Христа был такой период, когда он разумом не мог отличать, что доброе, а что плохое. Но тем не менее, как у него не было греха, ему закона не надо было, он был святой, то он и в этот период ни разу не согрешил. Когда ему было больно, когда что-то ему предлагали, он никогда не топал ногами, как сегодня наши дети. Он никогда не капризничал. Он не орал. Он просто плакал от того, что больно было. Он не согрешил. Почему? Ему не надо было закон. У меня была натура такая. Он не мог согрешить. Вы поняли, к чему я веду? Вот почему. Если ты сегодня находишься под законом, то ты уже грешник. И Он дал тебе для того, чтобы ты не грешил. Но сам факт, что нам сегодня нужен закон, нужны правила, нужна какая-то мораль, говорит о том, что у нас испорчена греховная натура. Вот почему сегодня здесь написано. Но мы знаем, что закон, если что говорит, говорит со стоящим под законом. Так что заграждаются всякие уста, и весь мир становится виновен перед Богом. Я не знаю, поняли вы эту мысль или нет. Независимо от того, переступили мы закон или нет, нарушили мы заповедь или нет, если даже мы исполнили, но мы часто исполняем только потому, что знаем, что так надо. Нас так научили. И нам объясняли, это плохо, это хорошо. Но без объяснения мы, как грешники, не знали бы, как поступать. Поэтому сам факт, что для нас, людей, нужен закон, нужно руководство, говорит о том, что мы грешники. А если мы грешники, то мы виновны перед Богом. И поэтому законом нельзя оправдаться, потому что законом познается грех. А почему Господь дал закон? Что Он не знает, что такое грех? Ничего подобного. Чтобы мы знали, что те увлечения у нас греховные, и нам нельзя так поступать. Именно законом познается грех, теми правилами, которые Бог дал. Но мы знаем, что закон, если что говорит, говорит со стоящим под законом. Так что заграждаются всякие уста, и весь мир становится виновен перед Богом, потому что делами закона не оправдается пред никакая плоть. Почему? Но я ж не нарушаю этот закон. Я живу так, как написано. А все дело в том, что я живу так, как написано, потому что знаю, что написано. А если бы я не знал, то я бы по своему желанию сердца ходил бы. И я бы грешил. Потому что здесь Священное Писание говорит, и весь мир становится виновен перед Богом. Потому что он стоит под законом, под контролем, под этими заповедями. Потому что делами закона не оправдается пред ним никакая плоть. Ну, что такое дело закона? Ну, по сути дела, исполнение заповедей Божьих. Почему еще исполняю? Еще раз повторяю. Почему все-таки я виновен, даже исполняю? А потому что я потому исполняю, что я знаю, что так надо. А если бы не знал, то я упал бы в грех. Потому что законом познается грех. И потому что Священное Писание говорит, имеешь закон, стоишь под ним, выполняешь. Хорошо, но знаешь, что ты грешник. И только поэтому дан тебе закон. Но ныне, я уже перехожу к 21 стиху. Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божия, о которой свидетельствует закон и пророки. Правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Божией. Вторая истина, относящаяся к закону, что закон никто никогда полностью не мог исполнить. Несмотря на то, что разумом человек понимал, но иногда в сердце были настолько сильные желания нарушить закон, что даже у нас поговорка такая сегодня есть. Закон создан для того, чтобы его обойти. Вы, наверное, ее знаете. А почему обойти? Потому что неохота выполнять. Потому люди и говорят, он создан для того, чтобы его обойти. Но мы сегодня прекрасно знаем, что законом познается грех. И не один человек на земле, включая Моисея, который кратчайший был из всех человеков, не могли исполнить закон. Не потому, что он был очень тяжелый. Помните, я когда-то где-то напоминал, что Христос говорил, «Ибо иго мое благо, и бремя мое легко». Но нам-то нелегко. И сегодня нелегко. Почему? Потому что грех есть в теле. И он-то очень часто и очень сильно влечет к нарушению заповедей. Поэтому никто не мог исполнить закона. Начиная с самых знаменитых людей. Даниил, Иов. Вы помните, Иов это был один из праведников, да, которым Господь хвалился перед дьяволом. Ну и то Господь о нем однажды сказал, вы не так верно говорили обо мне, как раб мой Иов. И сам он после Иов знал больше их всех. Господь им хвалился. Но Иов должен был сказать однажды, все, я полагаю руку мою на уста мои и больше говорить не буду. Вы помните это место Писания? Он понял, что он несовершенен. И зря говорил, зря обвинял Бога, когда говорил, зачем ты гонишься за мною? Ты, говоришь, гонишься за мною, как лев. Ты нападаешь на меня, ты то и то, и то делаешь со мной. Почему ты так делаешь? Я хочу с тобой судиться, только кто нас ведет? Бог его не обвинил. Но Иов сам понял, что ни с чем он тягается. Сказал, все, я до этого говорил, а больше говорить не буду. Поэтому я нисколько не согрешу, если скажу, что без крови Христа ни один человек, включая праведного Ноя, помните, Лота вспоминают, Иова, Даниила, ни один не вошел бы в вечность святую. Потому что делами закона не оправдается никакая плоть. И если Иов исполнял закон, и Бог претензий к нему не предъявлял, тут хоть потому, что он был под законом, и он знал, что надо делать. А если бы отнять закон и оставить людей просто так, то, я думаю, гораздо было бы больше преступлений, гораздо было бы больше нарушений и гораздо было бы больше неустройств самого различного рода. Потому что закон регулирует отношения и ограждает людей хотя бы друг от друга. Поднимешь руку, значит, потерпишь. И так далее, и так далее. Поэтому Господь дал время. Было время закона. чтобы люди могли пожить перед ним, под этим законом, попытаться исполнить его, чтобы после не сказали: а зачем ты за нас умер? Ты бы нам сказал, что надо делать, и мы бы делали. Бог дал право очень долго жить под законом. Где-то больше, чем 2000 лет. Пожалуйста, возьмите закон, имейте определение и живите. И в то же самое время люди, находящиеся под законом, Бог не попустил их, что если вот я вот сделаю так, дам вам возможность жить под законом, вы его не исполните и будете погибать навеки вечно. Нет, Бог так не сделал. Его не обвинишь в этом. Почему ты нам уделил такую часть жить под законом? Потому что во время закона приносили жертвы, которые верой указывали на искупление в крови Христа. И те израильтяне в первую очередь, потом из язычников, которые присоединялись к Израилю и исполняли закон, это можно было делать. Они исполняли, где-то исполняли закон, где-то нарушали, но приносили жертву в надежде на то, что когда-то придет Христос и уничтожит их грех. Поэтому независимо от того, в какой период они жили, никто не скажет, что ты нас обделил чем-то. И их, и нас спасение в крови Христа состоит. Но был тот период, когда Бог дал возможность людям пожить под законом и удостовериться в том, что вы сами по себе, если даже будете знать этот закон, вы его не исполните и погибнете. И когда вся работа была проведена от начала до конца, Господь дал другое время, время благодати, время спасения по вере, полноценное спасение. Потому что все те праведники Ветхого Завета, которые жили под законом, о них написано прямо, что о нас Бог предусмотрел нечто лучшее, чтобы они не без нас достигли совершенства. Вы знаете, они даже в раю не могли жить, праведники Ветхого Завета. Они отправлялись в преисподние места земли, на лоно Авраамово. Вы помните, мы не один раз говорили об этом. Почему волшебница могла вызвать Самуила? Помните, часто одни говорят, это дух выходил. Ничего подобного. Там прямо написано. Вышел Самуил, муж в белой одежде и так далее. Спросил, зачем ты меня вызвал? Он говорит, филистимляне воюют, и Господь отступил от меня. Сам Самуил говорит, да что ж ты меня вызываешь, тревожишь? Господь делает то, что говорил через меня. Помните? Отнимет тебе царство и отдаст другому, и это будет в его планах. Но когда пришел Христос, почему так было? Я еще раз напомню или повторюсь. Потому что кровь тельца у козлов, она не уничтожала греха. Она просто снимала с человека грех. Вот по вере, по той вере, когда израильтяне приносили жертвы, которая указывала на грядущего Мессию, на Иисуса Христа, то эта кровь не уничтожала греха. Он был, просто снят был. А для того, чтобы дьявол не имел никакой власти, нужно уничтожить грех. Так вот, кровь Христа уничтожила грех. Она не сняла, а уничтожила. Вот есть разница. Снял и положил, и он есть. И уничтожил, его нету. Поэтому, когда Иисус принес жертву, когда пролил кровь за нас и за тех, которые приносили по вере агнцев, напоминающих о Христе, то их грех был уничтожен. И тогда уже у дьявола не было никакого права держать преисподней на лоне Авраамова. Сегодня есть планета Рай между вторым и третьим небом. Где был восхищен апостол Павел? Или куда был восхищен апостол Павел? Помните, он говорил? Поэтому сегодня уже души праведников не идут туда на лоно Авраамова или в преисподние места земли, или в отделение для праведников. Вся преисподняя, она сегодня занимается грешниками. А спасенные души, они идут в рай, чтобы ожидать времени восхищения и получить тела. И это началось с периода времени благодати или спасения по вере. И Господь это назвал спасение по вере, правдой Божией, не человеческой, а Божией. Почему именно вот эта правда Божия гораздо выше нашей человеческой? Потому что Бог учел, что человек рождается с греховной натурой. Вы помните, я вам говорил, что в беззаконии я зачат, Давид говорил, и в грехе родила меня мать моя. И Господь, значит, решил в своих планах оправдать верою, независимо от дел, которые были до покаяния, которые были до периода обращения. Что многим непонятно. Ха, почему? Такого человека и Бог простил? Правда Божия. Независимо от дел закона. Независимо от того, что человек делал. Хотя, я хочу дополнить эту мысль. Людям, которые очень глубоко погрязли в грехе, им труднее покаяться. Им тяжелее вырваться впоследствии из плена. Мы об этом тоже должны знать. И кто-то однажды, когда мы беседовали, то сказал, так что, если бы Гитлер покаялся, то Бог простил бы его? Если бы Сталин покаялся, то Бог простил бы его? Да, простил бы. Но они не могли покаяться из-за своих злодеяний. Но теоретически шанс был у каждого из них. Вы меня поняли, что я сказал? Теоретически шанс был у каждого из них. И самый жестокий деспот теоретически имеет возможность покаяться, но нету, очень редко-редко делают. Это невозможно из-за тяжести греха. Это нужно бы, чтобы кто-то помог со стороны, помолился. Их самих не хватает на это. Когда-то я помню, один из наших братьев свидетельствовал, где-то там в России, кажется, в Перми было, точно не помню, может быть, я не запомнил этого города, когда покаялся высокий чин госбезопасности из бывших НКВД. И когда уже через некоторое время, может быть, через месяц, кто-то из братьев стал беседовать с ним, то он сказал, что я никакого облегчения не получил. Я себя ощущаю так, как было и раньше. И встал вопрос, почему? И когда стали молиться, то Господь сказал так, этот человек очень много зла сделал моему народу. И я его только тогда прощу, когда за него помолятся те, кому он много сделал вреда. И когда он нашел оставшихся узников, которого он в свое время где-то в застенках там пытал, был очень жестокий человек, которые некоторые десятки лет в тюрьме за него просидели. И когда они за него помолились, они его простили, они за него помолились. И только тогда он сказал, а теперь я чувствую, что я свободен. Поэтому знаете, что он, несмотря на то, что все это очень просто и легко, но на своем примере, знаете, как это нелегко. Как ваши ноги прилипали к полу, когда вас призывали к покаянию. Некоторые приходили, после говорили, я не знаю, как пришел. Просто это было время, как затмение. Оказался здесь, но не помню, как это было. Почему это так было? Почему он не помнит, как оказался? Оказывается, что не сам он это сделал, а по молитве церкви, может быть, по молитве родственников, Дух Святой это сделал. Поэтому, когда мы говорим об этом, то мы не должны забывать еще кое-чего. И поэтому, когда мы так вот рассуждаем, то мы особо и не смущаемся от того, что Бог призывает, Бог делает, и мы часто даже и ума не можем, ума не хватает, чтобы понять, почему Бог так сделал, почему Он его или ее простил. Потому что явилась правда Божия, оправдание по вере, независимо от дел закона. А дела закона. Это законом познается грех, как я уже говорил сегодня. Не один раз напоминал. Поэтому просто хотелось бы, я очень хочу, чтобы вы это поняли. Потому что на этом тексте очень много недоумений. Ну как так? При чем здесь я? Это ж кто-то дал закон? А весь смысл заключается в том, закон дам только потому тебе, что ты грешник. И Бог дал закон человеческий только потому, что он грешный человек. Адаму не надо было много. Ему была только одна заповедь дана, и она его не мучила, покуда дьявол его не смутил. А когда уже дьявол в грех его вогнал, тогда да, ему стало невыносимо, хотелось взять то, что запрещено. Поэтому я, может быть, повторюсь, но я хочу сегодня еще раз напомнить, в некоторых случаях Бог нам не отвечает на наши вопросы, которые у нас стоят. Когда надо что-то сделать, когда надо что-то совершить. Почему? Я нисколько не сомневаюсь. Если Бог скажет, как сделать, вы сделаете. А вот если Он не скажет, сделаете вы правильно или нет, это вопросительный знак вот такой большой. Если сделаете правильно, без подсказки, значит, сердце чисто и свято. Если не сделаете, то делайте под влиянием закона. Вы просто праведники. Вот почему многие в таких ситуациях, когда Бог молчит, проваливают экзамены, получают двойки и единицы. Когда Бог говорит, они в огонь и в воду во имя Господа могут идти. Сделают все. Но как только Бог не отвечает, делают опрометчивые поступки. Почему? Потому что нет той должной святости внутри, который руководит без слов, без всяких подсказок. Поэтому время молчания Божие – это своего рода экзамен. Особенно, когда нас что-то теснит, и нам надо делать решение какое-то.